«Действительно, плевое дело. Они у тебя четко соображают. Подобрать, пока дым не рассеялся, и ходу. С транспортом как? На машине времени сгоняю?» «Зачем машина времени? Все гораздо проще. Замок сейчас находится вне любых пространственных координат. Любая точка из него одинаково доступна. Выход в реальный мир можно открыть в любом месте пространства и в любом времени. Математически все это крайне сложно, ты не поймешь, хоть и сдавал высшую математику». Она улыбкой постаралась смягчить оценку его умственных способностей. «Я не претендую», — успокоил он ее. «Я практик. Но выходит, что путешествия во времени вообще не будет». «Правильно. Представь, что перед тобой карта мира, и на ней нужно поставить точку карандашом. Главное — определить, куда ее ставить. А какова кинематика движения руки, затраты энергии, механизм переноса частичек графита на бумагу? Ты об этом и не задумываешься». «Оно так. Ну а как с парадоксами?» «Да нет никаких парадоксов. Мир всегда только таков, как есть. Если ты побывал в прошлом, значит, этот факт имел место, как ты выражаешься, и в свое время уже оказал влияние на развитие событий. Если нет, то же самое». «Постой, Натали. Вот как раз тут и неясность. Я имею определенные знания о прошлом. Я пойду за вашей книгой и захочу там сотворить нечто противоположное тому, что уже случилось, как тогда». «А разве ты можешь быть уверен, какую именно цепь причин и следствий возбудит твой поступок? Может, как раз он через десятки и сотни промежуточных событий и приведет к тому, что есть на самом деле?» «Можно придумать такое, что ни в какие ворота», — не унимался Воронцов, которому очень хотелось хоть в чем-то поставить в тупик Наталью с ее пришельцами. «Значит, у тебя ничего и не получится. Помешает что-то. Или все равно, так или иначе, ляжет в общую схему. Все, что могло случиться в прошлом, уже случилось. И именно так, а не иначе». «Ясно. Объяснение принимается», — кивнул Воронцов. «А куда в этой штуке лошадь запрягать, потом уточним». К случаю вспомнил он старый анекдот. В общем-то, он уже до предела устал от бредовости ситуации, нравственных и технических проблем, парадоксов, которых не бывает, и мучительно прекрасных глаз своей визави, глядя в которые, ему хотелось лишь одного — встретиться и поговорить с ней наяву, без живых и электронных посредников. Потому и сказал, наконец, то, что давно собирался, но никак не мог найти подходящего момента в разговоре. «В общем, хватит, Натали. Сделаем перерыв. Я дух перевести хочу, воздухом подышать, рассеяться и расслабиться. А уж потом контракты подписывать будем». Отметил, как удивленно приподнялись у Наташи брови, усмехнулся злорадно. Не ждали они от него такого пассажа, определенно не ждали. И закончил фразу: «А ты пока со своими приятелями посоветуйся, подготовься получше. Потому что пока вы мне на два вопроса не ответите, дела не будет. Я и в худшие времена не продавался, сейчас тем более». «Опять ты, Дим. Пожалуйста, спрашивай, что хочешь, я готов ответить на любой вопрос, сейчас же». «Сейчас не надо. Куда спешить? Завтра и ответишь. Вопросы у меня простые. Что именно записано в пресловутой книге и какие причины заставили обратиться именно ко мне и ни к кому другому? Вот и все. Только постарайся, чтобы ответы были убедительные. Хорошо, дорогая?»